Панин для настоящей минуты больше всего требовал от Штакельберга согласия с его австрийскими и прусскими товарищами. «Остерегайтесь возбудить подозрение, что мы хотим поддержать наше господство, тогда как дело может совершиться только при совершенном равенстве трех дворов. Не связывать себе руки обязательствами, могущими загородить дорогу нашему влиянию, не отягчать отдельно от двух других дворов положение Польши, не отчуждать поляков действиями, которые могут быть приписаны одним нам. Вот все, что нам позволяет настоящая минута. Вместо того, чтобы показывать себя слишком заботливыми насчет будущего, было бы полезно обнаруживать равнодушие. Пусть заподозрят в этом ваше собственное искусство или политику вашего двора. Поверьте, что наше дело от этого выиграет». Сейм приближался. И Штакельберг прежде всего начинает жаловаться на Солтыка, который опять пошел наперекор намерениям и планам трех дворов. И когда Штакельберг сделал ему серьезное внушение на письме, Солтык отвечал: «Тотчас по приезде моем в Варшаву в первых разговорах с вами и министрами двух других дворов я объявил вам откровенно, что не стану одобрять ваших намерений против Польши. Я вам несколько раз повторял отдельно, что поляк, одобряя раздел своего государства, грешит против заповедей Божиих, запрещающих касаться собственности ближнего, а кто одобрит такое дело, будет его сообщником. Что по естественному закону каждый обязан защищать право Отечества, если не хочет быть чудовищем. Что если мы, сенаторы, одобрим это, то будем клятвопреступниками. Кто дал нам власть сделать наших собратьей рабами и через это приобрел ту же власть и над нами? Я вам постоянно объявлял, что сделаю все для вас, если в ваших требованиях не будет ничего противного моей совести и чести. Вы меня уверяли, что, зная хорошо мой характер и мой образ мыслей, вы осмелитесь меня искушать. Шлюсь на полковника Бахметьева и других офицеров, карауливших меня в тюрьме. Разве я им не объявлял, что предпочту провести остаток дней моих в темнице, даже в Камчатке, на хлебе и на воде, чем получить свободу ценою блага Отечества и совести моей? То же самое повторял я и вам, и даже прибавил, что скорее лишусь жизни, чем подпишу пагубное решение против своего Отечества. Не желая подтверждения раздела, я не мог желать сейма. Не желая сейма, я не мог желать сеймиков, и поэтому я употреблю всевозможные усилия, чтобы их разорвать. Я вам открываю всю правду, а вы меня упрекаете, что я не сдержал своего слова. Вы меня упрекаете в поступке не очень искреннем, именно что я вам представил моих братьев родных и двоюродных и моих племянников как будущих депутатов. Что вы называете обманом, я называю политическую штукою, хитростью, позволенную в подобных случаях. Знаете, что я с молоду учился у иезуитов?» Штакельберг отвечал ему: «Я не учился у иезуитов и ненавижу макиавеллизм. Религию и нравственность никогда я не брал предлогом для прикрытия интереса моих страстей. Фанатизм, личный интерес, интриги, а не соседние державы причиной несчастья Польши, здравый смысл, истинный патриотизм и благоразумие должны его прекратить. Когда вы отыщете в своем сердце смысл этих добродетелей, то, умоляю, уведомьте меня об этом, и я приму вас с отверстыми объятиями. Я не отвечаю вам насчет намерений дворов. Они не по вашей части». «Солтык сумасшедший», — писал Штакельберг Панину 1 апреля. «Но из таких сумасшедших, которых запирают. Я написал ему письмо, чтобы покончить с ним всякие сношения. Я не велел принимать его писем, а за ним самим приказал присматривать. Верно, что этот человек наделал таки зла. Изумительно, что Сейм собирается. Без внушений Солтака он был бы не так шумен, как будет. На раздел смотрели, как на беду неминучую, а теперь толкуют о разрыве Конгресса и об условиях, на которых нужно написать договор. Наконец, через 8 дней занавес поднимется, и великая пьеса станет разыгрываться. Уверяю вас, что при этом мы будем иметь такие трудности, каких и не ожидаем. Возбуждение опасений и угрозы производят мало впечатления. Иностранные войска и без того поглощают все доходы частных лиц. Сейм начался под узлом конфедерации. Но только что маршалы конфедерации, коронный и литовский, вошли в залу заседаний, и первый депутат краковский открыл заседание объявлением конфедерации, как поднялся громадный литвин именем Рейтан и начал кричать на весь замок: «Не позволяю!» Крик этот продолжался 3 суток, и Сейм остановился. Когда маршал коронной конфедерации граф Панинский встал, чтобы постучать по обычаю палкой для восстановления порядка, Рейтан схватил другую палку и, ставши на маршальское место, закричал: «Я сам маршал и могу быть таким же хорошим маршалом, как и другой, выбранный в темноте и в тайне». Бенуа и особенно командующий прусским войском генерал Лентулус предложили Штакельбергу схватить Рейтана. Тот отвечал, что так как его прусское величество равный участник в делах, то он, Штакельберг, согласен, чтобы прусские гусары схватили Рейтана, но что он решился не употреблять насилие, что им, послам 3 союзных дворов, нечего тревожиться криками сумасшедших, и он берет на себя заставить короля принять договор у себя во дворце, не входя в посольскую избу. Чтобы исполнить это обещание, Штакельберг призвал к себе обоих канцлеров и просил их сообщить королю, что если он не приступит к договору в 24 часа, то послано будет приказание двинуть войска. Король не согласился и пригласил к себе Штакельберга на 11 апреля. Потом повторил ему то же самое и представил ему неудобства и замедления, какие произойдут от его прибытия в залу Сената, если Рейтан и товарищи его явятся туда, что и будет по всем вероятиям. Король согласился собрать Сенат во дворце, велел канцлеру повторить угрозу Штакельберга и призвать маршалов конфедерации. «Все это сделано», — писал Штакельберг в Петербург. «Маршалы произнесли речи, король приступил к договору, сенаторы подписали отдельно, палаты присоединятся 13 числа. Рейтан и его приверженцы испугались и просят милости. Все спокойно».